К восходящей луне. 26-й сольный альбом Стефана Микуса для ECM. В нем представлены инструменты из Колумбии, Индии, Сянцзяна, Китай, Камбоджи, Египта и Борнео. Но центральное место занимает колумбийский типл размером чуть меньше акустической гитары. Солнечный щипковый звук типле чередуется с темными смычковыми, которые навевают медитативное настроение. В финальной пьесе два мира щипковых и смычковых струнных наконец-то соединяются. Это как гимн чему-то вечному, пребывающему в ночном небе, чему-то постоянному, в то время как в мире внизу так много неспокойствия. Стефан Микус родился 19 января 1900 1953 года в Штутгарте. Немецкий джазовый музыкант, певец и композитор, создавший свою музыку с использованием различных традиционных инструментов со всего мира. Микус много путешествует по миру в поисках особых инструментов, которые привозят домой с собой. Он обычно сам пытается узнать, как играет на этих инструментах, чтобы разработать собственную технику игры. По его словам, его цель – освободить инструменты от их первоначального контекста и создать совершенно новый звуковой мир. Danalei, cara da enianu. erano, ma sa c'era mi reina. Дополнение к эксклюзивным инструментам микус также использует свой голос, часто с методами многодорожечной записи. Язык, на котором он поет, его собственный язык, и тексты не несут в себе никакой смысловой нагрузки. Thank you. Вот некоторые из инструментов, использованных в композициях Стефана Микуса для альбома «К восходящей луне». Колумбийский типл, индийский далруба, сапих барнейского происхождения, классические гитара и арфа. Во многих композициях Стефан комбинирует инструменты, которые прежде никогда не звучали вместе. Thank you. Стефан Микус «К восходящей луне» 15 ноября 2024 года. Альбом, который не мог бы создать или сыграть некто другой.